Глава 32. Рада. «Мама!» Кидаюсь обниматься, как только замечаю ее в зоне прилета. «Мамочка!» Ощущаю ее тепло, и снова хочется рыдать. Она такая родная, такая теплая и такая красивая у меня. Пахнет от нее всегда медом и цветами. «Рада, девочка моя!» Отстраняет меня от себя, рассматривает. «Ой, уже совсем не девочка. Ты повзрослела? Ну-ка, не вздумай плакать, иначе я тоже разрыдаюсь. А это твой парень?» Рассматривает Андрея за моей спиной. «Нет, это мой водитель и охранник». «Охранник? Это что-то новое в паранойе твоего отца», фыркает мама. «Да. Раньше я тоже так думала, но теперь убедилась, что излишняя опека была необходима. Убедилась на своем опыте. Андрей», — оборачиваюсь, указывая на мамины чемоданы. Мужчина тут же подхватывает багаж, и мы идем на стоянку. «Ты надолго?» — интересуюсь я. «А что? Если отец не выносит моего присутствия в доме, я могу поселиться в гостинице», усмехается мама. «Нет, знаешь, он сам лично распорядился приготовить тебе спальню и проверил, насколько там чисто и все ли там есть. А утром заказал цветы в гостиную, живые. Просто так, для красоты». Закусываю я губы. «Угадай, какие цветы?» «Неужели чайные розы?» выгибает бровь мама. Киваю, усмехаясь. «О, что с Романом? Он здоров? Все хорошо?» Мама наигранно в ужасе прикладывает руку к груди. «Ну не смейся. Мне кажется, он тоже рад, что ты прилетела. Ты же его знаешь. Цветы сам не подарит. Сделает вид, что это украшение гостиной». «Я как никто это знаю», — отмахивается мама. «Но приятно. В последнюю нашу встречу он был крайне недоволен моим визитом. Все изменилось за это время. Последнюю их встречу папа еще встречался с уткой, и это она была крайне недовольна, что мама живет в нашем доме под одной крышей с отцом. Садимся в машину. Мама показывает мне фотографии на своем планшете, включая эксклюзивные, которые должны были пойти на выставку. Моя мама – хороший и довольно знаменитый в своих кругах фотограф, и мне немного не по себе от того, что ее выставка отменилась из-за меня. «Прекрати», – строго говорит мама. «Я хотела к дочери, которая во мне нуждается. Ни одна выставка этого не стоит». «Мамочка», – опускаю голову ей на плечо, прикрывая глаза, – и снова хочется рыдать. Легче мне не стало. После нашей с Глебом встречи в клубе сделалось еще хуже. Ненавидеть и любить я стала еще больше. Не могу без него. Не могу, и все. Он снится мне каждую ночь. Он любит меня во сне, а потом выстрел. Глеб умирает, и я кричу во сне, надрывая горло, просыпаясь в истерике и поту. И простить его не могу. Я же влюбилась в его заботу, его нежность, ласку и страсть, а все оказалось фальшью. «Что происходит, Рада?» «Что происходит?» Тихо спрашиваю, делая вид, что не понимаю. «Что с тобой?» «Мам, давай я позже расскажу». «Парень?» «Мужчина». Закрываю глаза. Мама все понимает без слов. «Ох, мужчина!» — выдыхает она, поглаживая меня по волосам. Машина заезжает в ворота и паркуется во дворе. Андрей достает мамин чемодан, и мы идем к дому. «Ничего не изменилось. Твой отец до безобразия консервативен». «Ну так и лет ему сколько? В этом возрасте привычки и характер не меняют». «Я тебя умоляю. Какой возраст? Ему всего 50, смеется мама. Проходим в дом. Тишина. Но папа здесь. Не встречает маму. У них натянутые отношения. Мне вообще иногда кажется, что папа до сих пор очень любит маму. От этого и не хочет ее видеть. «Андрей, отнесите, пожалуйста, чемоданы наверх», — указываю на лестницу. Мужчина кивает и удаляется. Проходим в гостиную. Чайные розы прекрасны. Шикарный букет стоит в вазе возле окна. Это любимые мамины цветы. Вот такие своеобразные знаки внимания от отца. Но он никогда не сознается. Так совпало, что именно в этот день наш дом украшают чайные розы. Мама останавливается возле букета, вдыхает его аромат, прикрывая глаза. Проходится пальцами по лепесткам. Оборачиваюсь. Отец стоит в дверях, наблюдая за ней. Закусываю губы. «Добрый вечер», — произносит отец. Мама оборачивается, рассматривая папу. «Добрый вечер», — выдает легкую улыбку. «Ты постарел, Коваленко», — ухмыляется. «Седина в висках. Но тебе чертовски идет». «А ты, как всегда, не стареешь, ведьма», — ухмыляется отец. «Если это комплимент, то спасибо». Вот такой обмен любезностями. «Я надолго. Скажи сразу, если напрягаю, то уеду в отель или сниму квартиру». «Не говори глупостей, София. Рада нуждается в тебе. Я сейчас слишком загружен. Дом в твоем распоряжении. Ужин через час. Не опаздывайте», — строго сообщает отец и возвращается в кабинет. «Ничего не меняется», — улыбается мама. «Вы поэтому расстались? Из-за его невыносимого характера и холодности?» «Нет, Рада. Он был таким всегда. Мы расстались по другой причине», — отмахивается мама. «Пойдем наверх. Поговорим о мужчинах». Я рассказала матери все. От похищения до того момента в баре. Рассказывала и рыдала, и мама вместе со мной. И вот я выжата, без сил, с пустотой в груди, лежу головой у мамы на коленях и смотрю в потолок. «Мама, разве любовь такая? Настолько больно и невыносимо? Может, я больна? У меня действительно психологическая травма?» «Ох, Рада», — выдыхает мама. «Да, раз ты больна, тебе больно и невыносимо, то это и есть любовь. К сожалению, она именно такая». «Это ужасно!» — закрываю глаза. «Как переболеть?» «Время, смена обстановки, новое увлечение. Можно прийти в себя, перестать рыдать в подушку и уже совсем не чувствовать боли, но до конца искоренить любовь нельзя. Любовь, она, к сожалению, одна, а все остальное уже самообман. Повезло тому, кто остается с объектом любви навсегда. Но в жизни мало кому так везет». Стану, снова закрывая глаза. «Вот скажи мне, доча, если бы этот мужчина так не поступил, не предал, не обманул, то какой он?» «Он замечательный. Он такой...» Глотаю воздух. «Взрослый, самодостаточный, умный, заботливый, любящий. Он умеет так говорить и прикасаться...» Зажмуриваюсь. «Девочка моя...» Мама наклоняется и обжигает меня. «Это оно. И это больно, да. Нужно время, чтобы решить для себя. Либо ты любишь, несмотря ни на что, либо ты ненавидишь и отпускаешь. Время идет, и нет, оно не лечит. Прошел месяц, Это же тоже время. Оно прошло, а легче не стало. Совсем не стало. Кажется, только хуже. Нет, я не рыдаю, не впадаю в истерику и не вижу Глеба во снах. Мне пусто. Все вокруг черно-белое. Никаких оттенков и красок. Мне ничего не интересно и ничего не хочется. Я полностью потеряла вкус к жизни. Без Глеба жизни нет. Совсем. Каждый день мне хочется бросить все и бежать к нему, сломя голову, падать в его объятия, признаваться в любви и говорить, что я тоже без него не могу. А потом представляю, что это очередная игра, и сдуваюсь. Может, у меня паранойя, но мой отец успешно ведет с Глебом какие-то дела, а я не хочу в этом участвовать. Меня разрывает от диссонанса. Мы завтракаем всей семьей. Такое странное ощущение, словно родители снова вместе. Они завтракают и ужинают вместе. Папа, конечно, занят, весь такой деловой и серьезный, но на ужин никогда не опаздывает. Раньше за ними такого не наблюдалось. Мама устроилась у нас отлично. Она вдохновилась зимней столицей и делает серию снимков для своей выставки. Я ни с кем не общаюсь, только с мамой. Она мне теперь и подруга, и сестра, и парень. Мне с ней спокойнее. Я могу говорить все, что хочу, и все, что творится в душе. Она всегда поймет и примет. «Рада, в чем дело?» Шепотом спрашивает мама, когда я морщусь и отодвигаю от себя омлет. Мне кажется, омлет не свежий. Запиваю подступающее отвращение апельсиновым соком. Вроде свежий. Вера с утра его готовила. Мама пробует омлет еще раз и с удовольствием его ест, отчего меня начинает тошнить. «Значит, яйца или овощи тухлые? Не ешь его!» Снова запиваю отвращение соком. «Вера!» — рявкает отец. Мама вздрагивает, роняя вилку. Так громко папа еще не кричал. Домработница прибегает с круглыми глазами. «Почему продукты не свежие?» «Как не свежие? Все?» Начинает мямлить женщина, и мне ее жалко. Папа безжалостен в этом вопросе. Он очень требователен к персоналу. «Вер, может, мне что-то попало? Ты не виновата. Ничего страшного». Пытаюсь сгладить ситуацию, иначе отец уволит бедную женщину. «Не может быть. Я все пробую». Вера подходит ко мне. «Вы хотите сказать, что моя дочь лжет?» Холодно интересуется отец, прожигая женщину недобрым взглядом. «Роман, остановись!» — требует мама и двигает мою тарелку к себе, пробуя омлет. Отец сжимает губы, наблюдая. «Все в порядке, Верочка. Раде, видимо, нехорошо не из-за еды». «Рада, тебе нехорошо?» — спрашивает папа. «Да, я, пожалуй, не буду завтракать. Отодвигаю стул и ухожу наверх. Как только запахи еды остаются позади, мою тошноту как рукой снимает. Глубоко вдыхаю, скидываю домашнюю одежду, начиная собираться в университет. «Радочка, ты как?» — заглядывает ко мне мама. «Уже хорошо. Правда, все отлично». Мама проходит в комнату, садится в кресло и наблюдает за мной. Надеваю бюстгальтер и понимаю, что он мне мал. Слишком сильно сдавливает грудь, отчего она ноет. Морщусь, снимая его. Что за бред? Грудь не может вырасти в моем возрасте. Что не так? Прищурившись, интересуется мама. Грудь ноет. Такая чувствительная. Открываю комод, пытаясь найти спортивный бюстгальтер. «А менструация у тебя когда была?» «Была». «Когда?» «Когда?» Задумываюсь. А когда она была? Меня кидает в холодный пот, когда я понимаю, что последний раз месячные у меня приходили, когда я была похищена Глебом. Он покупал мне прокладки. И все, не было их больше. Я совершенно про это забыла. Натягиваю первую попавшуюся футболку и под пристальным взглядом мамы хватаю телефон. Открываю свой женский календарь, начиная считать. «Мам!» Горлу подступает ком. «Большая задержка?» «Большая, мам, я же не...» «Нет?» С надеждой спрашиваю у нее. Сажусь на кровать в полной растерянности. «Так, в институт ты не идешь. Собирайся, мы едем в клинику». «Мам, ну это не обязательно беременность. Это же может быть что-то другое, сбой, болезнь, да ведь?» «Вот в клинике и выясним».